Глава 19. Учимся доверию всю жизнь. Эпиграф. Стоит только узнать Бога как своего Отца, и все способы обрести безопасность, процветание и уверенность в этом мире начинают выглядеть не более чем бесполезным порабощением. Если постигнешь Бога как своего Отца, будешь чувствовать себя защищенным в любых обстоятельствах. Дэвид Боуэн, Джон Йейтс. Из неопубликованной рукописи. Автомеханик заранее предупредил, во сколько мне обойдется ремонт обогревательной системы. Не меньше $300. Поэтому представьте себе мое изумление, когда, забирая машину, я услышал: «С вас $18.75». Я молча смотрел на механика, не веря своим ушам. А он просто улыбался мне в ответ. Переспросив его еще раз, я поинтересовался, как же так вышло. Проблема была не та, что я думал. Мы нашли разболтанное соединение и просто его укрепили. Я ничего не смыслю в механике, но мне так часто приходилось слышать от друзей о недобросовестных мастерах автосервисов, что теперь я ожидал подвоха от любого из них. Много раз случалось так, что, приехав всего лишь сменить масло $30, я уезжал, заплатив целых $400 за ремонт, в необходимости которого не уверен до сих пор. И по-другому со мной не бывало никогда. Первый визит к тому мастеру положил начало постоянному сотрудничеству. Проявив честность, когда ему ничего не стоило меня обмануть, он завоевал мое доверие. Я уехал в твердой уверенности, что наконец-то нашел честного специалиста, и все время, пока жил в том районе, никому, кроме него, не доверял прикасаться к моим автомобилям. Одним добросовестным поступком этот автомеханик купил мое доверие и с тех пор ни разу меня не разочаровал. Подобным же образом, хотя в совсем иных масштабах, Бог хотел вызвать доверие в нас. Взяв на себя грех мира и уничтожив его ценой собственной жизни, Он показал, на что готов пойти ради людей. И этот Его поступок становится источником постоянного доверия для нас. Что бы ни происходило в жизни, мы не станем сомневаться в Его намерениях на свой счет. Большинство уроков доверия, которые преподаны нам Богом, оказались ужасно болезненными. Кто из вас не разочаровывался в людях, которые, казалось бы, должны были проявить к вам сочувствие или хотя бы справедливость? Может быть, вас предали те, кого вы считали самыми близкими, предали просто потому, что перестали получать от вас то, чего им хотелось? Набираясь жизненного опыта, мы начинаем остерегаться людей, зная, как мало среди них тех, кому действительно можно доверять. Возможно, это покажется странным, но именно так жил сам Иисус. Он не доверял всем подряд, потому что знал скрытые мотивы людей. И наше стремление доверять окружающим часто приносит разочарование, именно потому что делать этого отнюдь не нужно. Бог дал заповедь, чтобы мы любили других людей, но доверяли только Ему одному. Однако научиться доверять Ему совсем непросто. На своем духовном пути я нередко набивал шишки, доверившись Богу. Легко доверять, когда в жизни все хорошо и приятно, но если обстоятельства приносят боль и отчаяние, начинает казаться, что Он просто не слышит наших горячих молитв. С кем не бывало? Ты доверился Богу и ждешь от Него определенного действия, а Он, наоборот, словно подводит тебя. Как же подобные моменты могут научить доверять Ему? Невероятно, но факт. Они действительно нам в этом помогают. Раньше мне казалось, что разочарование в Боге это грех, но с некоторых пор я понял, что оно – очень ценный этап одного важного процесса. Если я разочаровался в Боге, значит, у меня были какие-то иллюзии на его счет. Дело в том, что он никогда не переставал любить меня, независимо от того, как это выглядело со стороны. Да, он не сделал того, что я ожидал, но не потому, что я проштрафился, как мне казалось, а потому, что его дела для меня непостижимы. «Мы получаем несравненно больше всего, чего мы просим», — говорил об этом Павел. Оглядываясь назад, я вспоминаю, как считал, что могу положиться на Бога в вопросах облегчения своей жизни. Я думал, что Он даст мне все мной желаемое и полностью избавит от любых болезненных переживаний. Но Божьи намерения оказались совсем другими. Он хотел, чтобы моя жизнь несла отпечаток Его славы, чтобы я стал человеком, отображающим Его образ в глазах падшего мира. Поэтому мои проблемы редко разрешались так, как мне хотелось, и это подрывало мою уверенность в Нем, ведь я не принимал такого выражения любви к себе. Пока доверие к Нему зависит от обстоятельств и нашего неправильного их понимания, оно будет изменчивым, как ветер. Крест открывает нам другой путь доверия. Это доверие, которое выше наших собственных предпочтений и интеллектуальных возможностей. Это путь, которым мы сможем пройти через самые мрачные обстоятельства, не усомнившись в его любви, но покоясь в ней. Нам нужно научиться понимать Божий язык. Год назад я провел один месяц во Франции, путешествуя с лекциями. Часто мне приходилось останавливаться в домах, где никто не говорил по-английски. Это было очень грустно, поскольку, находясь рядом с людьми, я не мог ничего узнать о них. Подобное чувство мне приходилось испытывать и в своем путешествии с Богом. Часто я совершенно не понимал, что Он пытается мне сказать или что пытается сделать в моей жизни. Я свободнее общаюсь на языке человеческих усилий и беспокойств, чем на языке доверия. Но упускать из рук предложенное мне сокровище доверия, как бы трудно ни было научиться им пользоваться, я не намерен. Доверять любви Отца означает каждый день и в любых обстоятельствах чувствовать, что Бог знает, кто я есть, заботится обо мне больше, чем я сам, и может явить через меня свою славу. Доверившись Ему, вы обнаружите, что содействуете Богу в том, что Он совершает в вас и вокруг вас. Доверие – это не просто инертное движение по жизни с девизом «Что бы ни случилось, все от Бога». Скорее наоборот, это активное сотрудничество, происходящее благодаря вашим отношениям с Ним. Без такого сотрудничества то, что многие называют доверием, на самом деле всего лишь христианская разновидность фатализма или самодовольства. Всякий раз, когда я говорю людям о таком доверии, возникает вопрос. Значит ли это, что мне можно просто ничего не делать, потому что Бог все сделает сам? Мы так хорошо научены доверять своим собственным силам, что не видим ничего дальше этого горизонта. Мы приравниваем наше доверие Ему к пассивности, потому что активность у нас почти всегда продиктована сомнениями в том, что Он вообще что-либо делает. Доверие Богу не приводит к летаргии и не дает повода к бездействию. Те, кто учится доверять Богу, откроют для себя возможность активного участия в том, что делает Он. И хотя Павел предостерегал нас от упования на собственные силы, он же говорил об усилиях другого рода. «Для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно?» Разница просто поразительна. Многие годы мне казалось, что я знаю, чего Бог ждет от моей жизни, и страстно к этому стремился. Окружающие тоже подбадривали меня, считая, что и им тоже известно, чего хочет Бог. Однако большая часть того, что я делал, была вызвана неуверенностью в себе и потребностью быть успешным. И чем бы я ни пытался это прикрыть, Божьими обетованиями или рассуждениями о том, что мой успех будет полезен для Божьего Царства, сам Бог не помогал мне в достижении моих целей. Безуспешные попытки самостоятельно воплотить эти цели в жизнь привели к огорчениям и к крайнему изнеможению. Но по мере того, как я учился больше доверять Ему и лучше видеть то, что Он хочет совершить в моей жизни и через нее, для меня стало естественным делать что-то для Бога сверх своих обязанностей. Достигая Его целей, я, как и Павел, обнаруживаю в себе новые источники сил, не моих собственных. И эта божественная сила позволяет мне не переутомиться. Когда Иисус просил людей покаяться и уверовать в Евангелие, Он просил их не просто погрустить о своих грехах и принять каноническое богословие. Он просил отказаться от собственных целей жизни и принять Его цели. Это приглашение в Его Царство. Дело не в том, хотим мы попасть в рай или в ад, а в том, хотим ли мы довериться Богу или продолжать доверять самим себе. Чтобы мы могли довериться Ему, Он учит нас видеть Его присутствие рядом с нами. Он учит нас понимать, что у Него на сердце, и как мы можем уверенно следовать Его воле. Но процесс обучения будет не совсем таким, как вы ожидали. Он напоминает жизнь у крайней черты. Да, похоже, Иисус думал обо всем с точностью да наоборот. «Блаженны вы, если дошли до крайней черты, когда вы умоляетесь, Бог и Его Царство, наоборот, возрастают». Так Юджин Петерсон переводит первую заповедь блаженства из Нагорной проповеди, и мне кажется, что он уловил самую ее суть. Мне ни разу не приходилось слышать, чтобы кто-то, встав во время собрания верующих, свидетельствовал так: «Сегодня я особенно благословлен Богом, потому что абсолютно не понимаю, что мне делать. Я потерял все, что имел, и дошел до самого предела. Мне больше не за что зацепиться». Мы не считаем таких людей блаженными. Мы думаем, что они пребывают в нужде. Мы считаем себя блаженными, когда у нас есть ответы на все вопросы, и на горизонте не видно никаких темных туч. Но мы не правы. Каждый из новозаветных авторов эхом повторяет слова Иисуса. Это слова о том, что мы можем радоваться в самые сложные моменты своей жизни, потому что в эти моменты Иисус будет действовать в нас так, как мы никогда бы Ему не позволили в период благополучия. Он не заповедал нам радоваться плохим временам, Он сказал радоваться в них, потому что обратит нашу боль в свою славу. Правда в том, что доверие возрастает только в критические моменты жизни. Если же мы еще в состоянии сделать что-то своими силами, мы будем это делать. Если мы уверены в том, что сами можем все исправить, мы не станем его слушать. Если у нас достаточно денег, времени, сил, талантов, или мы знаем других, у кого они есть, то для начала мы прибегнем к этим ресурсам. Доводя нас до крайней черты, Бог на самом деле доводит нас до катастрофы нашего «я». Вот почему Он называет нас блаженными в эти моменты. Радуясь периодам отдыха и восстановления, которые Он дает мне, я в то же время осознаю, что только столкнувшись лицом к лицу со своими недостатками и глупостью своих собственных желаний, могу по-настоящему ощутить славу Божьего Царства. Мы не встречаем сложные времена с легким сердцем и песней на устах, но когда попытки спасти самих себя наконец прекращены, тогда лишь мы можем ощутить Его безмерную славу. На этом пути вы увидите, что все хорошее, что Он запечатлел в вашем сердце, проявило себя в самые трудные моменты жизни. Я ни в коем случае не считаю, что Бог подстраивает печальные события. Нет, последствия жизни в падшем и греховном мире сами по себе рождают множество таких возможностей. Но меня поражает то, как Он использует эти болезненные моменты. Даже зло, обрушенное кем-то на вас, Он применяет для очищения вашего сердца и укрепления доверия Ему. Большая часть прозрения на этом пути происходит именно в тех обстоятельствах, которые вы так отчаянно просите Господа изменить. Этот путь гораздо болезненнее, чем можно представить, и в то же время он наполнен большими чудесами, чем мы в состоянии осознать. Не думайте, что этот путь широк. Вы обнаружите, что даже близкие друзья во Христе не поймут самых сложных участков вашего пути. Но доверьтесь Ему в том, что Он может вас провести через эти участки дороги. И Он проведет, и в результате сделает вас еще чуть больше похожими на Него. Я не знаю, сможем ли мы когда-нибудь почувствовать себя комфортно у этой крайней черты, но, по крайней мере, мы уже не будем страшиться ее и думать, что Он нас покинул. Один мой друг недавно потерял работу и занялся активными поисками другой. Как-то он с досадой рассказал мне о том, что место водопроводчика, на которое он претендовал, досталось гораздо худшему специалисту, чем он. Я спросил, что могло помешать ему получить эту работу, если Господь действительно приготовил ее для него. «Да какая-нибудь ошибка с моей стороны», — ответил он. Такое неверное представление характерно для многих из нас. Если свободный выбор доверять Богу зависит от способности делать все правильно, то на самом деле мы снова возвращаемся к доверию самим себе, не так ли? Если Бог не есть нечто большее, чем мои отчаянные попытки научиться ходить с Ним, то можно оставить эти попытки прямо сейчас. Но Он большее. Этот урок был преподан Петру в ту ночь, когда тот потерпел самую большую неудачу в своей жизни. Спаситель предупредил его о грозящем фиаско, но Петр не сомневался, что сумеет справиться с любой ситуацией, угрожающей его отношениям с Иисусом. Но почему бы Иисусу просто не отослать Петра домой, велеть ему запереть все двери, забраться под циновку и спокойно дожидаться воскресного утра? Но Спаситель даже не попытался ничего предотвратить. Он позволил Петру последовать за ним к дому Каиафы, зная, что именно там его ученик трижды совершит предательство. Но что еще удивительнее, до того, как Петр совершил свою ошибку, Иисус уже молился о нем так, будто бы эта ошибка уже в прошлом. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Я прошу вас понять, что именно сделал Иисус. Он констатировал ошибку Петра еще до того, как тот ее совершил. Он заранее знал то, чего не знал Петр. Он мог избавить его от мучений, но позволил дойти до крайней черты и осознать, что в следовании за Христом невозможно полагаться на собственные силы. Полагаю, что это был самый болезненный, но в то же время самый радостный урок в жизни Петра. Там, где Петр умолялся, Бог и его царство возрастали. Даже на секунду не сомневайтесь, ваши промахи и падения в процессе того, как вы учитесь жить в отцовской любви, никогда не смогут воспрепятствовать вашей с ним вечере. Бог способен действовать в вас и через вас, несмотря на ваши недостатки. Он знает, что наука жить с уверенностью в его любви посреди рутины повседневности – самое сложное из всех, что вы когда-либо изучали. Я расскажу еще об одном своем друге, который томился в оковах перфекционизма. Каждый раз, когда мы говорили с ним о благодати, Он хотел в нее поверить, но, глядя на собственные недостатки, никак не мог решиться довериться Богу. Ждал, пока станет лучше. Но однажды Господь преподал ему урок благодати на примере его хобби. «Мой друг любит работать с деревом, изготавливая из него украшения для своего дома. Его супруга обожает уже готовые поделки и с радостью ставит их на самое видное место в интерьере, а он, напротив, наслаждается самим процессом изготовления. Ему нравится взять простой кусок дерева и сделать из него что-то красивое. Как только одно изделие готово, он тут же начинает жить мыслями о следующем. Сравнивая свое и своей жены отношение к процессу и результатом этого увлечения, мой друг начал что-то понимать о Боге. В конце концов я понял, что Бог не только хочет получить готовую вещь, он еще и наслаждается самим процессом. Он прав. Бог наслаждается, когда учит этих скованным страхом рабов греха жить так, как подобает возлюбленным сыновьям и дочерям. Одно за другим он стесывает с человека наслоение эгоцентризма и стыда, чтобы придать тому в итоге свой образ. Вот почему автор послания к евреям назвал Иисуса начальником и совершителем нашей веры. Он начал свою работу еще на кресте и с тех пор тщательно и кропотливо продолжает совершать, вырезать, шлифовать и полировать нас до тех пор, пока мы не станем тем сокровищем, каким Он задумал нас еще в самом начале времен. Это процесс, которым Он управляет с самого начала и до самого конца. Это путешествие, которое будет продолжаться всю нашу жизнь. Вы не можете добиться этого сами, но вы можете принять решение ему доверять, а затем наблюдать тот удивительный и невероятный процесс, с помощью которого он явит через вас свою славу. Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Послание к римлянам, 8 глава, 31-32 стих. Вопросы к главе 19. Поразмышляйте над этим. В каких областях вашей жизни вы оказались у самой крайней черты? Где Бог показывает вам слабость ваших собственных сил и глупость вашей самой глубокой мудрости? Перестаньте думать о том, что до этого вас довели ваши собственные ошибки и неудачи, потому что именно сейчас Бог, действуя в вас чудесным образом, призывает вас довериться Ему больше, чем когда-либо прежде. Попросите Бога научить вас перестать полагаться на собственные силы и научиться доверять Ему. А затем сделайте все, к чему бы ни привело вас доверие Божьей любви. И научитесь не обращать внимания на неистовые всплески своих страхов и тревог. Вопросы для обсуждения в группе. Поделитесь случаями, когда отец учил вас доверять ему, доводя до крайней черты. Прочитайте послание к римлянам, 8 главу, 31-32 стих, и обсудите то, что распятие является гарантией того, что Отец любит вас независимо от тех обстоятельств, с которыми вы сталкиваетесь. Несмотря на то, что совет «просто нужно довериться Богу» является истиной, почему этот совет хуже всего срабатывает в периоды кризисов? Подумайте, почему мы оказываемся способными поддерживать людей только в тех ситуациях, когда понимаем, через что они сейчас проходят. Как мы можем поддержать своих спутников тогда, когда Бог производит в их жизни то, чего мы не понимаем? Помолитесь о том, чтобы Бог учил вас ходить в вере, несмотря на проблемы текущего дня.